Глава 20. Так проснуться мне не доводилось еще ни разу в жизни. На мою спину давила тяжесть. Лежа на животе с повернутой в сторону противоположной кровати головой, я не мог пошевелиться, хотя и ощущал все свое тело. В висках пульсировала кровь, но самое страшное – это то, что я задыхался. Буквально. Мне не просто не хватало воздуха, у меня реально не поступал кислород в легкие. Я, испытав мгновенную панику, широко раскрыл рот и захрипел, пытаясь сделать вдох. Но вместо этого только стал выдыхать драгоценные остатки. Тело непроизвольно начало биться в судорогах и не упало с кровати, как будто лишь по причине чего-то тяжелого на моей пояснице. Вспышкой промелькнула мысль, что мозг позволил мне проснуться именно для того, чтобы умереть в сознании. И я умирал. Выдавив из себя последние остатки кислорода, я уже ничего не видел. На глаза упала пелена. Ускользающим сознанием отметил, что из носа брызнуло. Капли попали на мой вывалившийся язык, и я, несмотря на агонию, ярко ощутил вкус крови. «Ис...» — со всхлипом прорвался в легкий живительный газ. «Ис...» — не выдыхая, сделал я еще короткий всхлип-вдох. «Ха...» Не в силах удержать, длинно выдохнул все, что с таким трудом вдохнул. Приложив усилия, сумел вновь набрать полные легкие. Осторожно выдохнул примерно половину, снова вдохнул и сообразил, что нахожусь в полном сознании. Более того, все мои чувства порядком обострились. Скорее всего, по принципу компенсации, ведь пошевелить ни руками, ни ногами, ни головой я до сих пор не мог. Кроме того, у меня были сильные опасения насчет моей способности дышать в автоматическом режиме. Поэтому я продолжал фокусироваться на этом процессе. Но это не помешало мне, скосив глаза, заметить очертания сидящего на моей спине силуэта. Вот откуда ощущение тяжести. Если до этого мне было страшно до паники, то сейчас, как только я осознал, что на мне кто-то сидит, стало страшно до жути. 100% мой паралич – его рук дело. Измененный. Или последыш. Хотя какая мне разница, кто из них собрался меня прикончить? Главное – это то, что воспрепятствовать этому я не имел никакой возможности. Я даже язык обратно в рот вернуть не мог. Под контролем оставались только чувства и пока еще дыхание. Силуэт наклонился. И хотя он не попадал в поле моего зрения, мои обостренные чувства рисовали мне картину происходящего. Его голова близко к моей, повернувшись, как будто прислушивается к моему дыханию, разворачивается, склоняется еще ниже. Кожа на шее ощущает сначала горячее дыхание, а через мгновение – острие зубов. Точнее, клыков, обреченно скорректировал я свои ощущения. Он, похоже, наслаждался процессом, не торопился разрывать мне шею. Прихватив клыками, учащенно дышал. Внизу грохнула об стену открывающаяся дверь. Давление челюсти исчезло, и я почувствовал, как сидящий на мне резко выпрямился. Цок, цок, цок, цок, послышался приближающийся стук когтей по деревянной лестнице. Одновременно с этим негодующее шипение сверху, затем облегчение в спине, а следом перед глазами мелькнул запрыгивающий на подоконник силуэт несостоявшегося убийцы. Не задерживаясь ни на секунду, он выскочил в распахнутое окно, оставив после себя звон слетевшей и покатившейся по полу бутылки. Из моих глаз потекли слезы. Зашедший в комнату рычун подошел к окну. Поднялся на задние лапы, водрузив передние на подоконник, и стал внимательно изучать темноту за окном. Постоял так, шевеля носом и ушами, спрыгнул и, повернувшись ко мне, принялся тщательно вылизывать мое залитое слезами неподвижное лицо. Продолжалось это достаточно долго. Особенно долго это показалось моему высунутому языку, для которого рычун, ответственно подошедший к своему занятию, не делал исключения. А так как все мои ощущения до сих пор были обостренными, то та радость и то чувство облегчения, которое я испытывал с появлением Ризеншнауцера, буквально по прошествии минуты испарились без следа. «Чтоб тебя!» Каждый раз, как его слюнявый язык задевал мой, мысленно ругался я. Он, естественно, этого не слышал и продолжал придерживаться какого-то своего плана. Закончившегося, когда я уже вдоволь насмотрелся на его черную кудрявую морду, а мои глаза, вместо лившихся недавно слез, были покрыты плотным слоем собачьей слюны. Ну, а тщательно вылизанные щеки буквально горели. Удовлетворившись своей работой, Рычун улегся на полу рядом с кроватью. Я же остался неподвижно лежать, предоставленный размышлениям. Размышления сводились к тому, пройдет сковавший меня паралич, или это со мной навсегда. Сначала Жора, теперь я. Отлично у нас получается справиться с ролью спасателей. Себя-то спасти не в состоянии. Я вообще веду себя как полный балбес. Напился, окно не закрыл. Рычун, зашевелившись, поднялся на лапы и, повернувшись ко мне, внимательно посмотрел в глаза. Я поспешно втянул язык и крепко сомкнул веки. «Опа!» — осознал я то, что произошло. «Слава Богу!» — искренне и от всей души вознес я молитву. Не открывая глаз, попробовал шевельнуть головой, и когда это у меня получилось, я чуть заново не расплакался. Сделал вдох, выдох, перенес внимание на руки. Пальцы на правой, дергаясь и дрожа, медленно сжались в кулак. Теперь левая. Та же история. Попробовал согнуть в локтях. Есть. Ободренный успехом, потянул обе руки к груди, уперся ладонями о кровать и сначала приподнялся, а потом уже, спустив ноги, привел себя в сидячее положение. Голова, еще не в силах держаться прямо, свесилась на грудь, по всему телу выступил пот. К тому же меня еще не слабо трясло, но я, ухватившись ладонями о край кровати, трясясь и исходя вонючим потом, почувствовал заворочившуюся внутри силу и уверенность. Нисколько этому не удивляясь, слегка двинул головой, чтобы суметь встретиться взглядом со стоявшим рядом Ризеншнауцером и негромко прохрипел: «Кирдыком всем, Рычун!» Он в ответ махнул хвостиком и недвусмысленно стрельнул своими черными глазами в сторону тумбочки, на которой лежали остатки колбасы. «Сейчас, сейчас!» — заверил я правомочность его ожиданий. Но прежде чем отблагодарить кобеля за мое спасение, мне пришлось пережить возвращение полноценного контроля над телом. А происходило это непросто. Через тремор. И чтобы справиться с этим процессом, мне пришлось сконцентрировать все свои силы и внимание. По ощущениям, это было похоже примерно на то, когда после долгого сидения резко встаешь. Отличалось же интенсивностью тремора и его последовательным уходом. Длилось это недолго. Минуты две, может, чуть дольше, но измотало неимоверно. Потому как, когда вернулась неподвижность и полноценный контроль в ступни, и они прекратили колотиться об пол, то выше них тряска усилилась. И так далее. К моменту обретения устойчивости в нижней части тела моя верхняя половина тряслась, как в припадке. Только посредством намертво вцепившихся в край кровати пальцев я не свалился на пол. А когда дело дошло до шеи с головой, Рычун начал скулить и лаять. «А-а-а-а!» вырвалось из моего открытого рта, когда это наконец закончилось. Проигнорировав тягучую слюну, стекающую по подбородку, и по-прежнему не отпуская край кровати, обессиленно завалился на бок. Рычун прекратил скулить, ткнулся мне в лицо мокрым носом, подождал секунду-другую и решил покинуть комнату. Я послушал его цоканье когтей по лестнице и неторопливо покрутил головой, вытирая о постель слюни. После, хоть и не без труда, все-таки разжал пальцы, окончательно расслабив тело. Дальше я просто лежал. Бездумно, безэмоционально, давая время прийти организму в себя, свыкнуться с тем, что он пережил. Начать вновь чувствовать жизнь. Сколько так пролежал, не знаю. Захотелось двигаться только тогда, когда дуновение свежего воздуха из открытого окна дало понять, что я лежу мучимой жаждой. Подняться получилось на удивление легко, тело слушалось, состояние ровное. Из последствий пережитого – жажда и насквозь мокрый от пота трусы. Я, сев на корточки, выдвинул из-под кровати сумку с оружием, достал из нее обрез 12-го калибра и патроны к нему, зарядил. Встал и закрыл окно. Затем, прихватив угощение для Рычуна, проверил на смартфоне, сколько сейчас времени. Убедился, что ложиться спать смысла нет, и, повесив на шею сумку, потопал на первый этаж. Спустившись, первым делом захлопнул и закрыл на замок входную дверь, а после, оставив при себе только обрез, сделал обход всего дома. Пусто. Хорошо. Следом, вдоволь напившись воды на кухне, пришлось посетить ванную комнату. Конечно же, с сумкой на плече. Перед тем, как начать принимать душ, я закрылся на защелку. Но и так мылся лицом ко входу, держа оружие под рукой. Много времени на гигиену не затратил. Закончив, надел свежие трусы, отметив при этом, что больше сменки нет. Натянул футболку, штаны, повесил на ремень кобуру с байкалом. Держа в одной руке обрез, вышел на улицу и посвистел собакам. Разделил по заслугам и угостил колбасой подбежавших кобельков. Благодарно почесал кудрявую голову Ручуна и вернулся в дом. «Ну что?» — сам себе задал вопрос, запершись на замок. «Собираться?» — согласно кивнул и пошел в гардеробную. Здесь меня ожидал сюрприз. Выдвинув ящик, предназначенный под мое снаряжение, я с удивлением увидел лежащий поверх разгрузочного жилета брелок желтого цвета в виде смайлика, к которому крепились два ключа. Один от квадроцикла, второй от гаражного бокса. Удивление вызвало то, что этот ключ был от дяди Славиной Ямахи, и положить его ко мне в ящик мог только он. В принципе, я бы нисколько не расстроился от поездки к заимке на любом из стелсов, хотя они и считались для общего пользования, но всегда содержались в порядке. Поэтому возникал вопрос. Для чего дядя Слава предлагает взять его технику? Ответ пришел почти сразу. Ведь он улетал, когда Жора с девчатами находились еще в горах. И на базе оставались только хозяйские Гризли и Поларис. Вспомнил об этом и стал понятен посыл дяди Славы. «Поезжай на моем». Ну и ладно, на его так на его. Неизвестно что да как. А Гризли уже на широкой базе, и как проходимец хорош, и наличие двух лебедок плюс добавляет. И вообще, после недавнего балансирования между жизнью и смертью я ощущал в себе новый настрой. Максимально возможно обеспечивать себе безопасность, то есть не пренебрегать ничем, что может повысить шансы пережить всю эту историю. Так что разрешение использовать Ямаху Гризли идет в зачет. А дядя Слава все же реально просчитал на ход, или, может быть, даже дальше, мои действия. Я положил ключ в карман, сходил в прихожую за рюкзаком и занялся сбором. Вместо жилета решил взять пояс. С ним и рюкзак носить удобнее, и подсумок для магазинов от Сайги на нем уже висел. Вот с магазинов я и начал. Достал из рюкзака и, набив патронами, убрал в подсумок. Две штуки. Третий, снарядив, сунул в боковой карман рюкзака. В первое отделение, предварительно разорвав коробки, высыпал оставшиеся патроны. То же самое сделал с боеприпасом для пистолета, с той лишь разницей, что их сыпал в другой карман рюкзака. Чтобы не бренчали, придавил плотно свернутой футболкой. Так, что еще? Панама, налобный фонарик, фляжка, браслет из паракорда, бензиновая зажигалка. Открыл ящик Жоры. Поискал глазами. Телефона нет. Проверил ящик с электроникой. Вообще пусто. Понятно. Наверное, девчонкам оставил. Или еще где. Ладно, теперь дальше. Что делать с остальным арсеналом? Я задумчиво уставился на обрез. Взял его с полки. Покрутил в руке. Почему-то не хотелось с ним расставаться. Он прям просился в подсумок для перчаток. Но смысла нагружать себя дополнительным стволом не видел. Дилемма. «Возьму», — принял я решение. «Оставлю в квадрике у Илдиша. Кто знает, вдруг пригодится. АПМ 16-й в машину приберу». «Нормально». Я задвинул ящик, прихватил вещи и направился в кухню. Здесь наполнил из-под крана фляжку, вставил ее в чехол на поясе. Посмотрел в окно. На улице только забрезжилось, поэтому я решил, что выпить кофе с бутербродами будет вполне себе уместно. Чем и занялся. Сало, горчица, булочка. Соорудив, используя этот набор, два бутерброда, я вскипятил воду в чайнике и заварил крепкого кофе. Сел за стол лицом к окну и стал неторопливо завтракать. Я ни на секунду не забывал о том, что произошло со мной, но при этом не варился в воспоминаниях. Вместо них мысленно пробежался взглядом по собранным вещам, проверяя, не упустил ли чего. Удовлетворившись проверкой, перешел к последовательности действий. А вот здесь мозг повел себя непривычно. У меня была сформирована четкая пошаговая картина, но только до того момента, как я, миновав мост, выезжаю в лес. И все. Я постарался представить путь по началу тайги и дальше, но тут все как будто заволокло туманом. Ну и ладно, Не стал я бороться с этой странностью сознания. У Светы бы точно нашлось этому объяснение, а мне пока достаточно того, что есть. Я допил кофе, смел со стола крошки, помыл кружку, огляделся. Все в порядке. Повесил рюкзак на плечо, взял в руку сумку и пошел в прихожую. Надел кроссовки, зачерпнул в кувшин из стоявшего в углу мешка корм для собак, вышел на улицу, закрыл дверь на замок. Оценил, что уже достаточно рассвело для следующего шага, и, оставив рядом со входом кувшин, но не расставаясь с вещами, направился вокруг дома. Пройдя по отмостке до заднего фасада, остановился под окном мансардной комнаты, сложил вещи на бетон и принялся внимательно изучать газон. Следы разглядел в метрах трех от отмостки. На фоне блестевшей от росы травы вмятины выделялись достаточно четко. Я подошел, оглянулся на окно. Покивал, оценив расстояние. Поставил рядом с одним из следов свою ногу, сравнил размер. Развернулся и пошагал назад. Сначала к вещам, потом к гному. Затем, прихватив кувшин, к вольеру. Увидел, что он пустой и не стал насыпать корм. Посвистел, покрутил головой, высматривая собак, вздохнул, представив выговор от дяди Славы, и поставил кувшин на землю. Еще раз посвистел на всякий случай. Никого. Ну, что теперь? Может, еще прибегут? Надеясь на это, я, больше не тратя время на ожидание, двинулся к гаражу. У гаражного бокса, построенного в давние времена и сейчас абсолютно не вписывающегося в ландшафт, имелись двое ворот. Те, что ближе к реке, в виде рольставней, и использовались для легкого транспорта. А те, что левее, высокие, сваренные из листового железа, предназначались для крупной техники. Открыл с пульта правые, вошел в холодное, сложенное из бетонных блоков помещение, осмотрелся. Мечта мальчишки. Прижавшийся к стене в левом дальнем углу фронтальный погрузчик. Без него зимой здесь делать нечего. Рядом с ним на прицепе два снегохода «Ски-Ду». Ближе к воротам синий «Хайлюкс». Но передо мной лодка с водометом и три квадроцикла, стоявших фарами к выходу. И место еще оставалось прилично. Я прошел к «Ямахе», сел в седло, запустил двигатель и, дав ему немного поработать, выехал из бокса. Сразу проехал к «УАЗу», заглушил двигатель и увидел, как ко мне со всех лап мчатся «Туман» и «Рычун». Покинув сиденье, поспешил к оставленному возле вольера кувшину. Собаки, увидев, куда я иду, притормозили. Соображали они хорошо и сейчас наверняка поняли, что я намерен их запереть. Не приближаясь к вольеру, они остановились и стали наблюдать за мной. Я поднял кувшин, зашел внутрь и насыпал корм сначала в одну, а затем в другую чашку. Вышел и, встав возле двери, сделал приглашающий жест. «Кушать подано!» — чтобы уж совсем было понятно, произнес вслух. Они стойко боролись целых 10 секунд, не желая расставаться со свободой и влекомые желанием еды. Еда победила. Первый сдался «Туман». Опустив морду и пуская пузыри из слюни, понуро поплелся к своей чашке. Рычун, пристроившись к нему в хвост и также истекая слюной, двинулся следом. Я, подождав, пока они войдут, закрыл дверь вольера. Довольный результатом, посмотрел, как они, чавкая, начали лопать, и пошел грузиться. Достал из багажника первый пакет с продуктами для Элдиша, положил его в сумку, предварительно вынув пистолет Джоры и один обрез. Открыл рундук и заинтересованно уставился на очередной сюрприз от дяди Славы. Отрывная аптечка, бинокль, топорик, коробка сухпайка, пластиковая литровая фляга. Нормально. Аптечку, не став проверять на содержимое, сразу прилепил на пояс. Кроме топорика, вынул остальные подарки. Распаковал коробку с пайком и по новой все перетряс и уложил вещи с учетом продуктов. Туда же, в рюкзак, отправил и бинокль. При себе оставил лишь один батончик. Взял флягу и задумался. Сходить наполнить водой или... пусть будет или. И, подойдя к автомобилю, достал из бардачка и перелил в нее приготовленный для Алекса коньяк. Вспомнил про берцы и, взяв их во второй пакет из УАЗа, положил к сумке в рундук. Вроде все. Приторочил рюкзак к переднему багажнику, сел в автомобиль, загнал его в гараж, забрал сайгу, оставил пакет с грязными вещами у ворот в самом помещении. Вышел, нажал кнопку на пульте и, дождавшись, пока ворота остановятся в нижней точке, пошагал к своему новому транспорту. Подойдя, пристроил Сайгу позади рюкзака в рогатке, сел за руль, достал смартфон, чтобы посмотреть время, и задумался. Ждать еще 2 часа, пока проснется Алекс, или забить на это и выдвигаться? С одной стороны, время дорого, с другой, небольшой размер следов под окном и ночной паралич убеждали меня в том, что неудавшееся покушение было совершено Братиславой, и мне ох, как не хотелось вновь ощутить себя овощем, которым собираются пообедать. Ночью-то она, скорее всего, не довела дело до конца, так как подумала, что с Рычуном заявились хозяева. А вот если после этого она последовала в лес, и мне там предстоит с ней встретиться, то все может печально закончиться, не успев толком начаться. Представив такое развитие событий, сразу же определился с выбором. Без Алекса – никак. Я решительно набрал его номер и приготовился принять волну негодования. «Опупел?» – услышал я сонный, возмущенный голос зятя. «Время видел?» Я видел, но говорить про это не стал. Вместо этого утверждения перешел непосредственно к волновавшему меня вопросу. Уложился в 3 предложения. Первое, отведя на вступление. Ночью чудом избежал смерти. Боюсь, что в следующий раз чудо может не случиться. Срочно нужна твоя помощь. Молчание и сопение длилось несколько секунд, пока Алекс пытался усвоить услышанное. «Насколько срочно?» Наконец собрался он с мыслями. «Да прямо сейчас, Алекс. Я уже верхом на квадрике, выезжать собираюсь». 10 минут можешь подождать?» «Без проблем», — прикинул я, что могу за это время доехать до реки и где-нибудь за мостом остановиться. «Даже, думаю, 15». «Договорились», — отреагировал Алекс, и мы разъединились. Я убрал смартфон в карман штанов, завел двигатель и, стараясь не газовать, покатил, переходя к следующему этапу выбранного мною пути. Подкатив к выезду с базы, обнаружил, что, несмотря на ранний час, деревянные створки ворот были раскрыты. С удовольствием этим воспользовался и, выехав за территорию, не стал останавливаться, чтобы их закрыть. Миновал парковку со стоящими покрытыми утренней влагой автомобилями, повернул направо и, по-прежнему не давая газ, направил квадрик вдоль забора. А вот когда он закончился и я въехал в подлесок, то тут уже не стал опасаться потревожить отдыхающих. Скорость, свежий ветер в лицо меня буквально за минуту ощутимо взбодрили. Пронесся по рощице, вылетел на гравийку, ведущую к реке, и, подъезжая к мосту, был вынужден вновь замедлиться. Так как выхватил взглядом ряд разноцветных палаток, разбитых прямо на берегу, и мне не захотелось пугать их резким звуком двигателя. Неторопливо приблизился к реке, въехал на мост и, аккуратно двигаясь по старому настилу из досок, задался вопросом. А вообще, реально услышать за шумом горной реки звук проезжающего мимо квадроцикла? Вопрос риторический. После моста дорога пересекала спускавшийся к берегу густо заросший осокой и клевером луг, а затем переходила в достаточно крутой прямой подъем, длившийся примерно 500 метров по голому склону горы, а после ныряющий в тайгу. Я, вздымая пыль, проскочил этот участок, и когда тень лиственниц накрыла со всех сторон, выбрал место сбоку от дороги, загнал на него Ямаху и нажал на тормоз. Дальше ехать было чревато, потому как по опыту знал, что связь с каждым километром будет все хуже и хуже, а по итогу и вовсе сойдет на нет. Не покидая сиденья квадроцикла, достал смартфон, посмотрел на время. Все верно рассчитал, можно звонить Алексу. Прежде чем его набрать, вытащил фляжку и попил воды. Больше не от жажды, а для того, чтобы смочить горло. Что-то пересохло. Интересно, волнуюсь, что ли? Нажал вызов. «Сейчас», — услышал я голос Алекса. Затем недолгое шуршание и вновь его голос. «Рассказывай давай», — потребовал он. «Что именно?» «Издеваешься?» «Нет, Алекс, просто события валом прут, и все нерядовые». «Понятно», — принял он объяснение. «Тогда уточню. Про то, что ночью произошло с тобой». Слушай, может...» «Нет», — прервал он. «Не может. Нужна помощь. Давай ясность». Пару секунд помедлил и добавил. «Да и мотивация мне не помешает. А то звонишь в такую рань, работать заставляешь». «Ладно», — решил я быть покладистым. Реально ведь, со своей стороны он прав. С отдыха выдернул, ничего толком не объяснил, сейчас также из сна выдернул и также толком ничего не говорю. Так что мне еще повезло, что он проявляет терпение и не посылает меня. Поэтому злоупотреблять не стоит, как бы я ни торопился. Помощь-то мне необходима. И я начал рассказывать, без эмоций, подробно и последовательно. С момента пробуждения и до момента, когда смог встать, чисто по фактам, описал происходившее, свое состояние и, наконец, свои мысли о дополнительной защите, которую надеялся обрести с его помощью. «Вот как-то так, Алекс. Закончил я свою короткую, но емкую по пережитым мною чувствам историю. Замолчал, ожидая его реакции. Секунда, другая, третья. Молчание. Алекс, не выдержал я. Прокашлялся он. Глеб, я тебя знаю очень хорошо и давно, поэтому по всей этой истории задам всего один вопрос. Ты сейчас где?» «Сижу на квадрике, только на Баданиху подъем начал. Остановился вот в начале леса. Знаешь же, что дальше связь пропадет». «Офигеть! Значит, правда не гонишь? Слушай, давай-ка тогда еще кое-что обсудим. Хотя нет, сначала зарядим твой огнетушитель». «Чего?» — не понял я его. «Зарядим, говорю, заново твой огнетушитель. Ты говорил, что поставленная мной установка уже сработала?» «Сработала». Сообразил я, что он имеет в виду под огнетушителем. «Я готов, чего нужно делать? Лечь может, глаза закрыть?» «Ничего не надо. Просто, Глеб, слушай меня внимательно». Я с удовольствием потянулся. Выгнул спину вперед, руки в стороны, спину назад, руки вперед. Какой все-таки здесь ароматный воздух. Насыщенный, сосновый, окрашенный свежестью горных белков. Перемежающийся запахом разнотравья. Хорошо. Эх, даже не верится, что в таком месте мне может угрожать опасность. Так, чего это я расселся на траве? Ехать нужно, а не наслаждаться местностью. Я поднялся, но прежде чем отправиться дальше, достал из кармана батончик и, запивая водой из фляжки, неторопливо его съел. Свернул обертку, прибрал ее в кармашек рюкзака. Оседлал свой транспорт, запустил двигатель, засек на часах время. Все. Вперед до заимки. Дорога туда по причине сухой погоды предстояла не очень сложная. Единственное, много подъема и далеко. Я планировал, если все будет без происшествий, только одну остановку. На своротке, перед подъемом к маяку, традиционно сходить в туалет и дать немного отдыха рукам. Так и сделал. 2,5 часа езды то по накатанной колее, то вдоль нее, то вообще часть пути, двигаясь параллельно между деревьев. Тракторы 66-е здесь были частыми гостями. Шишарики возили отдыхающих к маяку за шикарными видами. Тракторы катались по своим деревенским делам, и нередко те и другие попадали на этом пути в дождь. Двигаться это им не мешало. Но те вырытые мощными колесами в сырой земле колеи, которые они оставляли после себя, не оставляли шанса для движения другого транспорта. Так что у меня не было времени, чтобы любоваться окружающим пейзажем. Броды, колеи, перевал, зигзаги между деревьев. Нормальная таежная горная дорога. Вернее, если быть точнее, отсутствие таковой. Добравшись до своротка, остановился на утоптанной площадке возле увешанной разноцветными ленточками лиственницы. Ритуал коренных народов. Отвлечение духов, чтобы, заигрывая с ленточками, отставали от путников и не вредили им в их путешествии. Но конкретно здесь это был развлекательный элемент для туристов, который придумали предприимчивые местные жители. Рядом с деревом коновесь, а на отдалении я заметил новшество. Выделяющееся свежими светлыми досками узнаваемое деревянное строение. Естественно, первым делом к нему и направился. Вот молодцы. Похвалил я неизвестных родителей за чистоту леса. Даже умывальник повесили на соседнем дереве. Сделал свои дела, сполоснул оставшиеся в умывальнике капли воды руки, подумал и решил, что перекус устраивать не буду. Лучше, не тратя времени, поеду. Глядишь, таким темпом и до общины сегодня доберусь. Уселся за руль и, запустив двигатель, приготовился трястись дальше. Дорога на маяк начиналась от своротка вверх, достаточно скоро переходя в езду по камням. Так себе удовольствие. но многими туристами воспринимающееся как экстремальное развлечение, по сути, таковым и являющееся. Я же повернул вправо от туристического маршрута, направив квадроцикл к спуску по относительно пологому склону к распадку, и, миновав его, планировал продолжить движение уже по другой горе, к ее восточной стороне, где находился бывший охотничий домик Илдиша, а теперь пришедшая ему на смену заимка дяди Славы. Почти все 3 часа пути меня не оставляло чувство, что я что-то забыл. Пытался и так, и этак вспомнить, но тщетно. Раздражало это невероятно. Хорошо, что приходилось концентрироваться на управлении, хоть как-то отвлекался. Да еще ближе к заимке стал зевать во весь рот. Ночь-то поспать не получилось, и день вчера был не из легких. По-хорошему бы вздремнуть пару часиков. Подумал о том, что не могу этого себе позволить, и тут же пришла мысль. А почему, собственно, и нет? Ведь если Маргарита с выродками едут к объезду Краснухи, то у меня, по идее, еще день в запасе. Действительно, дядя Слава же говорил, что по той дороге с ночевкой в лесу приходится добираться. Или они без остановки будут ехать. Все равно запас у меня приличный выходит. Зачем тогда нужно было тормозить меня в городе до 2 часов? Впереди между деревьями показался просвет, и я через минуту выехал на поляну. Остановил технику перед оградой из длинных жердей. Слез, размотал проволоку, удерживающую ворота в закрытом положении, и, приподняв их за край, чтобы не волочились, раскрыл ровно настолько, сколько требовалось для проезда Ямахи. И в тот момент, когда я, вернув их на место, приматывал проволокой, ко мне между делом пришел ответ на мой вопрос. Ночного гостя элементарно не было в деревне. Ему просто требовалось время, чтобы успеть перехватить меня на базе. Да. Я, распугивая звуком двигателя пасущихся овец, покатил к бревенчатому под шиферной крышей домику. Появившаяся ясность нисколько не принесла облегчения. Напротив, я еще больше стал настороже, поскольку, исходя из полученного вывода, следовало следующее. Они не достигли своей цели и по-прежнему должны быть ориентированы на то, чтобы меня остановить. При этом, опираясь на ночное событие, я имею опыт, что способы остановки используются радикальные. Не останавливаясь возле дома, я, обозревая местность, поехал по широкому кругу вокруг него. Огороженное пространство занимало около 40 соток, 3 неравными сторонами выходя на поляну, и одной примыкая практически вплотную к лесу. Там раньше стоял домик Илдиша, а сейчас находилась баня и пригороженный к ограде загон. Половину его занимали уложенную в широкую и высокую пирамиду рулоны сена. Здесь же стоял новый синего цвета трактор с навешенным куном. Отдельно телега к нему. Тут я тоже не стал останавливаться. Встав на прямые ноги и вытягивая шею, позаглядывал на ходу. Никого. За загоном в тени деревьев вдоль ручья паслись несколько коней. Прибавил газу и повернул к дому. Остановился за углом рядом со стелсом. Соскочил. Вытащил из кобуры пистолет, щелкнул предохранителем и медленно двинулся ко входу. «Ага», — сообразил я, выглянув из-за угла и разглядев на двери висячий замок. «Теперь понятно, почему никто не встречает». На всякий случай осторожно заглянул сначала в одно окно, потом, зайдя с другой стороны, во второе. Вроде пусто. Немного расслабился и, уже не таясь, прошел по крыльцу ко входной двери. Пошарил по притолоке, нащупал ключ. Открыл и вытащил из проушин замок. Держа пистолет наготове, осторожно перешагнул через порог. Справа перед входом поперек помещения печка, дальше слева у окна скамья. У окна, расположенного напротив двери, стол. За печкой, сколоченная из строганных досок, 2-ярусная кровать. Я сделал 2 шага влево, чтобы открылось непросматриваемое от двери пространство. Фух, вот теперь можно выдохнуть. Плохо все-таки без собак. Может, и стоило взять их с собой? С этими мыслями развернулся и пошел за пакетом с продуктами. Настало, пора обедать. По прошествии 20 минут я, вытащив скамейку на крыльцо и сев на нее верхом, уплетал горячую лапшу с покрошенной колбасой, заправленную майонезом. На очереди стояли крепкий чай и сгущенка. Ощущая голод, я без перерыва махал ложкой, вычерпывая содержимое контейнера. Расправившись с лапшой и колбасой, приложился к углу контейнера и выпил остатки бульона с осадком из перца. Ух, хорошо. Поставил контейнер на пол и взял в руки кружку с чаем и упаковку сгущенки. Все. Накрыло умиротворенностью. Сработал эффект от пищи и природы. Ценя это состояние, решил дать себе время на спокойное чаепитие. Так, чередуя глотки крепкого чая с глотками сгущенки, сидел, скользя взглядом то по траве, то по деревьям, то по синему с редкими полупрозрачными облаками небу. Из звуков — стрекотание кузнечиков, щебет птиц, редкое фырканье лошадок. Благодать! Еще бы причину моего здесь пребывания заменить! Голоса послышались задолго до того, как в пределах видимости между деревьями появились фигуры. Я среагировал как закоренелый параноик. Только в звуки природы вмешались новые звуки, как я, уже отбросив кружку, скачками несся к квадроциклу за сайгой. Уже выдернув ее из креплений, сообразил, что голоса девчачьи. Саня, наверное, с Жориными подружками возвращается. Подумал я, прячась за квадроциклом и пристраивая ствол в том направлении, откуда они и раздавались. При этом еще и по сторонам не забывал крутить головой. Совсем дерганый стал. Я включил коллиматор и, сняв оружие с предохранителя, дослал патрон. Дерганый, не дерганый, но подстраховка точно не помешает. Хватит с меня неожиданностей. Ждать появления источников голосов пришлось минут 5. Сначала среди деревьев показались Саня и навьюченная лошадка, идущая за ним в поводу, а за лошадью звонко щебечущие девчонки. Я подождал, пока они все выйдут из леса, и поставил сайгу на предохранитель. Расстегнул пояс, сложил его в рундук. Выключил коллиматор и, опустив оружие стволом вниз, пошел обратно к крыльцу. Искать откинутую в попыхах кружку. Ребята практически сразу меня заметили. Саня оценил присутствие гостя и, не меняя маршрута, продолжил движение к воротам. А вот шагавшие налегке девушки возбужденно мне замахали и начали протискиваться между длинными горизонтальными жердями забора. Решив идти напрямик, я подобрал кружку, поставил сайгу в углу крыльца и стал поджидать трех спортивных туристок. «О, Глеб, привет! А Игорь где?» Первая ступила на крыльцо Елизавета. Следом поднялись, глядя на меня с интересом, Екатерина и Анастасия. «Привет!» – поздоровался я со всеми и, повернувшись к Елизавете, пояснил про Жору. «В городе он. Приболел немножко». «Правда?» – удивилась она. «А с сестрой его что, успел помочь ей?» Я посмотрел поверх ее плеча на закрывающего ворота Саню и отрицательно помотал головой. Катя с Настей присели на скамейку и начали разуваться. Лиза, не дождавшись подробностей, дернула подбородком и заявила. «Темните вы что-то!» Развернулась, села на ступеньку и тоже принялась расшнуровывать свои туристические ботинки. Я поглядел на ее затылок с мокрыми от пота волосами. Подумал, что Жора не договорил мне о том, что между ними, и пошел в избушку за свежей порцией чая. Поздороваюсь с Саней, выпью кружку и дальше в путь. Сегодня план минимум – это добраться до Илдиша и переговорить с ним. А максимум – устроить Лёшку неподалеку от общины. Остановился у стола, посмотрел на часы. Вполне себе могу успеть. Снял чайник с газовой плитки, налил еще горячей черной жижи в кружку, подлил в него воды из бутылки и зажег газ. Ребята наверняка захотят тоже. Вышел с чаем, прошел мимо блаженствующих босых девчонок и, спустившись с крыльца, встретился с подошедшим к дому Саней. «Здорово!» — протянул ему руку. «Здорово!» — ответил он на рукопожатие сухой пыльной ладонью. «Один?» «Ага», — кивнул, отвечая. «Хлеба свежего тебе привез». «Спасибо!» — искренне поблагодарил меня Саня. «Ты чего приехал? На охоту?» «Не, я проездом. Сейчас чай допью и до Илдиша двину». «Понятно», — удовлетворился он коротким объяснением. Подвел лошадь к перилам, привязал повод. «Поможешь?» — обратился с вопросом просьбой. «Давай», — не стал я отказывать. Сунул кружку с чаем, сидящей на ступеньках Лизе, и, обойдя лошадку, помог снять сначала связанные между собой и свисающие по обе стороны седла два рюкзака, потом мешок, таким же образом связанный с третьим рюкзаком. Понесли все эти вещи на крыльцо. Свалили справа от двери. Саня, освободившись от ноши, заметил стоявшую в углу сайгу и удивленно на меня посмотрел. «А ты чего с Гладкой?» Я даже растерялся, не зная, что ответить. Пожал плечами, придумывая причину. Не придумал и зашел в дом. Чайник уже бурлил, требуя прекращения огня. Саня вроде собрался вслед за мной, но остановился, отвлекшись на начавших благодарить его девчонок. «Саша, спасибо тебе за все. Мы очень тебе благодарны. Ты настоящий мужчина». Девчонки решили не скупиться. Я, выключив плитку, вышел наружу как раз в тот момент, когда Катя, приложив руку к груди, хлопала ресницами, показывая, насколько она искренне ценит его действия. «Пришел за нами, собрал вещи, накормил», — подключилась Настя. Лиза развернулась и, поставив мою кружку на пол, присоединилась к подругам. «А как интересно рассказывал про травы и легенды ваши местные!» Саня залился румянцем. «Да чего вы...» — смущенно пробормотал. «Нормально все». «Саша, не скромничай. Нам действительно очень круто с тобой повезло». Настя послала ему воздушный поцелуй, чем вконец смутила парня. Я поднял с пола кружку, забрал сгущенку из рук Кати. «Капец, почти все слопало», — посетовал я, оценив худую упаковку. Подошел к перилам, оперся о них, улыбнулся возмущенно глядевшей на меня Катерине и занялся остатками. Саня торопливо сошел по ступенькам, отвязал повод, сказал, что распряжет в загоне и, забравшись в седло, ударил пятками в бока лошадки. Та, покорно повинуясь натяжению уздечки, развернулась, тряхнула гривой и сразу пошла рысью. «Час в себя приходить будет», — прокомментировал я вслух. «Так что обед вам самим готовить придется. Постесняется сейчас сюда вернуться, баню наверняка топить начнет». Девушки переглянулись. «Ну и пускай», — зевнула Катя. «Я не очень-то и хочу кушать». «А я бы поела», — нахмурилась Настя, покосилась на мою сгущенку и протянула руку к Сайге. «А ты, что ли, зверюшек собрался убивать?» Я вспомнил сидящего на моей спине ночного гостя и кисло скривился. «Вообще-то для самообороны», — ответил ей. В один глоток допил чай и предупредил. «Осторожно, заряжен». Катя, не вняв предупреждению, взяла карабин. Уперев приклад в бедро, сняла предохранитель, уверенным движением слегка оттянула затвор. Убедилась в том, что я сказал, заново поставила на предохранитель и вернула оружие на место. Взглянула мне в глаза и спросила. «Разве так можно?» «Охотишься?» Взглянув на нее по-новому и не отвечая, задал я вопрос. Она вздернула подбородок. «Еще чего? Это варварство!» «Понятно», — сделал я вывод. «Скорее всего, практической стрельбой занимается». «Ладно», — не стал погружаться в беседу. «Чайник заварил. Пейте, пока горячий». Прошел в дом. Немоя поставил кружку на стол. Здесь же оставил пустую упаковку из-под сгущенки, выложив две булки хлеба, забрал пакет с продуктами, вышел на крыльцо. Взял за ствол карабин. «Жора телефон вам оставил?» — спросил, глядя на Лизу. Та, показывая отношение к вопросу, натянула на лицо укоризненное выражение и с неприятной интонацией ответила. «С собой забрал». «С собой так с собой. Не очень-то я и расстроился». Маловероятно, что разговор с дядей Славой что-нибудь кардинально изменил бы в моей ситуации. Я, понимающе кивнул Лизе, сбежал мимо нее по ступенькам и направился к своему, а если быть точнее, к дяде Славиному, Гризли. Продукты в рундук, пояс на талию, карабин в крепление. Запустившийся Гризли рыкнул, я, прощаясь, крикнул и, помахав обернувшемуся на звук двигателя сани, стартанул, переходя к следующему запланированному этапу своей миссии. Выехав за ограду, на несколько секунд задумался. А стоит ли ехать до охотничьего домика Илдиша? Можно же прямо отсюда, руководствуясь ориентирами из истории дяди Славы, выдвинуться и попытаться самостоятельно найти путь к общине. «Не», — помотал головой, отказываясь от этих размышлений. «Пока есть вероятность разговорить Илдиша, все остальные действия оставлю как запасные. Значит, вперед!» Принял я решение и крутанул ручку газа. Следующая часть маршрута отличалась от предыдущей только длительностью, а так все те же колеи от трактора, все те же броды, разве что глубина и частота форсируемых водных препятствий увеличивалась. Речка брала начало как раз с того черного озера, на берегу которого наслаждались природой девушки. И на этой части пути она сильно петляла и была полноводней, Но меня это не беспокоило. Рундук герметичный, шноркель установлен, хотя на самом деле глубина в это время года не доходила до того, чтобы форсировать реку по пояс в воде. Но сайгу все равно приведу в порядок по приезде. Что до обуви, так у меня есть, во что переобуться. Предусмотрел я этот момент. По сравнению с предыдущим отрезком, занявшим почти 6 часов, этот пролетел почти незаметно. 1,5 часа, и я под лай собак заглушил двигатель, остановив квадроцикл рядом с небольшим приземистым домиком. Одновременно с затихшим Ямахой затихли и собаки. Подбежав, стали обнюхивать технику и мои ноги. Я, не спеша покидать сиденье Ямахи, обвел взглядом поляну, посмотрел на распахнутую дверь домика. Никто встречать меня не выходил. Коня не видно. Цыкнул на поднявшую лапу перед колесом лайку и протянул руку к кобуре. «Чего притих там, а? Заходи давай!» — послышался характерный говор Илдиша. Я с облегчением выдохнул и слез с квадроцикла. Строго посмотрел на остроухих с внимательными глазами лайк и показал им кулак. «Не ссать на колеса! Поняли?» Жест кулака они знали, поэтому, не желая нарываться, послушно отошли. Я взял сайгу, поднялся по двум ступенькам и, наклонившись, чтобы не удариться головой, перешагнул через порог. Небольшая печка-камелек перед входом, фляга с водой, маленькая, похожая на амбразуру окно, нары слева, нары справа, между ними узкий стол. Вот и вся обстановка. Еще за домом находились дощатая пристройка, в которой хранились сбруя и инструменты. Ни шкафов, ни тумбочек. Все, что нужно, располагалось либо под нарами, либо на них самих, либо на столе. Кроме оружия. СКС висел на стене. Справа от стола над нарами, на которых полулежал на старом матрасе и щурился единственным глазом Илдиш. «Тяхшлар!» — поприветствовал я его. «Тяхшлар, Глебка! Какими судьбами? Решил, что ли, старика проведать?» «Старику в этом году будет ровно столько, сколько и дяде Славе». Я ухмыльнулся и ответил. «Ага, решил. Продуктов тебе вон привез. А то, думаю, на одном мясе скоро по-человечески разговаривать разучишься. Будешь как волк выть да рычать». «Ха-ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся Илдиш. «Ну, давай, заноси. Порадуй старика». «Сейчас!» — кивнул я и, поставив карабин в угол, пошел за продуктами на улицу. Забрал оба пакета, занес их в дом, водрузил на стол и поинтересовался у полулежавшего хозяина. «А ты чего не встаешь? Приболел, что ли?» «Ох, Глебка!» — сокрушенно покивал он головой. «Не то слово приболел. Стыдно признаться даже». Он, кряхтя, приподнялся и, держась за стол, медленно, аккуратно примостил свой зад на матрас. Перевалился на одну ягодицу, сразу же на другую. Замер, страдальчески морщась. «Измучился в конец», — пожаловался он, подняв на меня глаза. «Спина, что ли?» — спросил, выкладывая продукты из пакета. «Хуже», — заявил Илдиш. «Геморрой». «Да, я даже не нашелся сразу, что на это ответить». Помолчал, раскладывая на столе под окном чай, кофе, сахар, пододвинул к ним булку хлеба. Сладости, растительное масло и лук со специями оставил в пакете и переложил его на левые нары. Посмотрел на хмурящегося Илдиша и предложил. «У меня с собой коньяк есть. Будешь?» Хмурое азиатское лицо от этих моих слов расколола широкая улыбка. «Так чего сразу не сказал? Конечно, буду. Тащи давай!» Я и притащил. Заодно забрал рюкзак и свой пакет с продуктами, решил, что по ходу предстоящей беседы окончательно уложусь и подготовлю оружие. Вернувшись, вручил фляжку Илдишу, присел напротив, сбоку от себя расположил свои вещи. Илдиш открутил крышку, поднес фляжку к носу, глубоко вдохнул аромат недешевого алкоголя. Я дотянулся до левого края стола и, взяв стакан, пододвинул его к Илдишу. Тот посмотрел на меня, на черные от чая стенки стакана и приложился к горлышку. Кадык дернулся 3 раза. Илдиш оторвался от фляжки, вытер губы и, поглядев на меня увлажнившимся то ли от крепости, то ли от чувства благодарности глазом, произнес. «Вот это, Глебка, лекарство так лекарство. Хеннесси?» «А с виду и не скажешь, что разбирается в дорогих напитках», — подумал я, утвердительно кивая. «А сам чего, налить себе?» — спросил Илдиш и, противореча своим словам, закрутив крышку, положил фляжку рядом с собой на матрас. «Нет, лучше кофе сварю», — тем не менее ответил я на его проявление вежливости. «Хорошее дело», — одобрил Илдиш мое намерение. «Турка вон там, на печке. Мне-то захватил?» «Да свой оставлю, у меня упаковка не раскрытая». Я пошуршал пакетом, доставая кофе. Сходил к печке, налил в турку воды из фляги и, взяв ее и газовую плитку, которая стояла там же на камельке, вернулся на свое место. «Голодный?» — поинтересовался Илдиш, наблюдая, как я распаковываю кофе. «Есть немного». Илдиш потянулся к фляжке и предложил. «Давай я за кофе послежу, а ты сходи до ручья, мясо принеси, шурпу поставим варить. Молодой, тем более, скоро вернется». «Да ладно», — отставил я турку, — «сам послежу». «Сначала тогда за мясом». Я поднялся и направился на выход. Уже за порогом настиг вопрос. «А ты чего с пистолетом-то расхаживаешь? Опасаешься, что ли, кого-то?» Я, оглянувшись, ответил. «Ага, опасаюсь. Сейчас вернусь, расскажу». И пошагал по тропинке от домика в сторону ручья. Лайки, лежавшие до этого в тени дома, подскочили и последовали за мной. Ручей, вытекая из-под сеней деревьев, продолжал свой путь по краю поляны, в начале которой располагался охотничий домик. В том месте, куда меня вывела тропинка, в русле было сделано искусственное углубление. В этом углублении между камней, скрытое на две трети в студенной воде, стояло металлическое ведро. Закрытое металлической же крышкой, которая, в свою очередь, была придавлена сверху камнем. Я убрал камень, снял крышку и заглянул внутрь. Ожидал увидеть набитое ведро мясом, но взгляду предстали лишь два полиэтиленовых мешочка. В одном виднелись нарубленные кости, в другом — небольшое количество мяса. Собаки, встав по обе от меня стороны, усиленно зашевелили носами. Взял и кости, и мякоть. Закрыл ведро, как было, и с мешочками в руке двинул по тропинке через поляну обратно к домику. «Бах!» — раздался громкий звук выстрела, и я, к этому моменту, сделав всего несколько шагов от ручья, с забившимся о грудную клетку сердцем метнулся с поляны под защиту деревьев. Лайки, напротив, молниями рванули в сторону выстрела. «Бах!» — раздался второй, и я распластался за кедром. Выдернул пистолет из кобуры. С тоской подумал об оставленной в избушке сайге. Заметил, что до сих пор в левой руке держу мешочки с мясом. Отложил их в сторону и, сместившись, осторожно выглянул из-за толстого кедрового ствола. Видно только траву на поляне. Привстал на колени. Теперь взору открылся домик, расположенный к лесу пристройкой. «Бах!» — ударил по слуху третий выстрел. «С гладкой долбят», — подумал я, перебегая к другому дереву. «Точно не в меня. И как-то размеренно, без спешки». Перебежками менял положение до тех пор, пока угол зрения не позволил увидеть вход в дом. «Тьфу ты, ну ты!» — выдохнул я Жорино ругательство. На ступеньках с сайгой в руках спокойно сидел Илдиш и целился, глядя в коллиматор. «Бах!» Дернулся в его руках карабин, и я, успев перед этим перевести взгляд по линии прицеливания, заметил вылетевшие щепки из находившегося от него метрах в 30 старого трухлявого пня. Убрал пистолет в кобуру, посмотрел на часы. 16:00. Похоже, сегодня я до общины добраться уже не успеваю. Высматривая первое укрытие, у которого оставил мешочки, пошагал назад к ручью. Высмотрел, подошел, наклонившись, поднял, стряхнул успевших заползти на них муравьев и прилипшие сухие иголки. Ладно, очередная встряска вновь показала мне мои недочеты. Так что запишу ее в актив. Миновав поляну с жужжащими насекомыми, я, подойдя к Алдишу, сразу получил объяснение его действиям. «Дык, растряс ты, коллиматор», — высказал он, глядя на меня снизу. «Поправил тебе прицел. Патроны пулевые, если нужны, то у меня полно, можешь взять». Он поднялся со ступеньки и протянул мне мой карабин. Взамен забрал мешочки с мясом и, направившись в дом, приглашающе махнул рукой. «Давай, заходи. Хочу услышать, что стряслось у тебя. «Видел, как ты прятался за кедрой. А вы куда? Ну-ка, кыш, не вас зову». Собаки, уже вознамерившиеся заскочить внутрь, остановились перед порогом. А я немного задержался, невольно оглядываясь по сторонам. Затем отпихнул мохнатые тела и вошел следом за ним в дом. Илдиша застал склонившимся и что-то перебирающим под закатанным со стороны ног матрасом. «Батареек не могу найти», — с разочарованной интонацией сообщил он, выпрямившись. «Тебе куда?» — спросил я, усаживаясь на нары. Сайгу устроил здесь же, под рукой. «Сюда вот», — ответил он, выложив на стол подствольный фонарь с выносной кнопкой. «Таких нету», — протянул я, беря его в руки и разглядывая. «Простенький Феникс, кнопка удобная, в виде плоской полоски». С сожалением подумал, что так и не удосужился приобрести подобный аксессуар для своего оружия. «С собой?» — уточнил он. «Ага», — подтвердил я, — это лишнее, на мой взгляд, уточнение. «Так тогда у молодого возьмешь. Думаю, пригодится тебе». Я с удивлением посмотрел в его узкий азиатский глаз, разглядел там лучик доброты и уважительно склонил голову. «Спасибо, Илдиш. Прям только подумал, что себе хочу подобный». «Значит, точно в тему», — удовлетворенно подытожил Илдиш. «Ладно, давай, рассказывай, а я, пока ты будешь говорить, шурпой займусь». Он взял с печки кастрюлю и стал выкладывать в нее кости и мясо. А я приступил к рассказу. Вновь, как и при дяде Славе с Мариной, не заботясь о времени, повел историю с самого начала. Определился ведь уже, что сегодня ночевать придется здесь, в охотничьем домике. Илдиш занимался приготовлением ужина ровно до того момента моей истории, в котором я повстречался с Братиславой. Только я описал встречу на лестнице, как он отложил в сторону приготовленную для нарезки луковицу и, отойдя, встал, привалившись к стене между нарами и печкой. Скрестил на груди руки и замер, внимательно слушая и следя за моим лицом. Не перебил он ни разу. Даже когда я упоминал о тех эпизодах, в которых участвовал он с дядей Славой, неподвижно стоял, слушая, изучал сменяющиеся выражения на моем лице. В общем, под конец рассказа мне стало неуютно под его пристальным молчаливым вниманием, но, несмотря на это, я, продолжив, завершил историю. И сразу же поделился своими выводами и планом. «Сырой», — сказал он всего лишь одно слово, когда я, закончив, замолчал и уставился на него, ожидая реакции. «А?» — не понял я его комментария. «План, говорю, твой сырой», — Илдиш отлип от стены и подошел к столу. «И ты сырой, Глеб». Он заглянул мне в глаза и веско добавил. «Если пойдешь за ними, то можно сказать, что ты уже не жилец».